Глава 43. Бал. Злата. «Злата, мы вернулись!» Радостный крик ворвался в мой тяжелый сон. С просони я ничего не поняла и удивленно посмотрела на ректора. «Эйнар, это правда ты?» Я встрепенулась и начала ощупывать свое тело. Грудь в блузке, руки. «А это я?» Подняла глаза и застыла, разглядывая ректора в больничной сорочке. «Какой он красивый, хоть и бледный немного. Мы снова в своих телах?» «Ура! Мы вернулись! Эйнар!» От радости я кинулась ему на шею, наверное, чтобы убедиться, что это действительно так. Сильные руки легко скользнули по спине и обвили мою талию, притянув к широкой мужской груди. Легкий аромат морозной мяты защекотал ноздри, и мои губы смял поцелуй Эйнара. Мир закружился, и отошел на второй план. Только мужские губы жадно требовали ответа. И я отдалась этому властному напору, теряя самообладание и разум. Тело опалило жаром. Магия разбегалась жидким огнем по венам. Дыхание сбилось. Я бесстыдно прижималась грудью к тонкой ткани мужской сорочки, под которой чувствовалась мощь каменных мышц. «Прошу прощения», — неожиданно чужой голос ворвался, так не кстати, отрезвляя моментально. Скрикнув, я отпрянула от ректора и соскочила с кровати, нервно поправляя блузку. «Вы кто?» — сдерживая гнев, Эйнар посмотрел на вошедшего мужчину грузного телосложения. «Я Арнторн Вилджо, целитель, ваша светлость», — склонил голову маг. «Зашел проверить ваше самочувствие». «Хорошо, Арнторн», — вздохнул ректор и с сожалением посмотрел на меня. «Получается, я теперь здорова, а Эйнар ранен? Ой, мамочки!» Целитель подошел к начальнику академии и начал его ощупывать, сканируя магией и удовлетворенно кивая. «Все замечательно. Вы почти полностью восстановились. Рекомендую обратиться в дракона, чтобы процесс регенерации завершился», — настойчиво произнес целитель. Убедившись, что с Эйнаром все в порядке, я схватила свое пальто со стула, и пока Арнторн задавал вопросы его светлости, отвлекая его, тихо выскочила из палаты и бросилась прочь. Сердце бешено билось в груди. Вспоминая недавний поцелуй, я краснела и не верила, что плавилась, как свеча, от прикосновений его рук и жадных губ. Ноги меня плохо слушались, я пару раз споткнулась и чуть не упала. Теперь придется заново привыкать к собственному телу. Первым делом я отправилась к родителям и требовательно постучала в дверь их покоев. Отец появился на пороге сонный, но, увидев меня, сразу встрепенулся. «Эйнар, что-то со Златой?» — взволнованно вопрошал он. А я не выдержала и бросилась ему на шею, как в детстве. «Папочка, это я, Злата!» И разревелась, словно маленький ребенок. «Я вернулась!» Его сильные горячие руки обняли меня, крепко сжимая. «Дочка, это правда ты?» Он втащил меня в комнату, а я так и висела у него на шее. «Боги, наконец-то!» Тут и мама подбежала, услышав мой вопль, и обняла меня. Так мы простояли некоторое время, обнимаясь друг с другом. А когда первые эмоции улеглись, выдохнули и успокоились. «Как его светлость?» — поинтересовался папа, прищурившись. «Все хорошо, он проснулся. Целитель сказал, что после оборота регенерация полностью завершится». Мои щеки отчего-то слегка порозовели, когда я отвечала на вопрос. «Да, конечно, Эйнар — сильный дракон», — кивнул отец. И я вдруг осознала, что больше не услышу Нара в своей голове, и грусть накатила на меня. Я так привыкла к нему, к его голосу. Мы столько пережили вместе, а теперь навсегда расстались. Конечно, дракон наверняка рад, что душа Эйнара вернулась в тело, но легче мне от этого не стало. Надеюсь, Нар не забудет меня. Уж я точно его буду помнить. Как тут забудешь головокружительные полеты в теле дракона? Мы долго сидели в комнате родителей, даже на завтрак не пошли. Папа даже заикнулся, что готов прямо сейчас открыть портал и увезти меня домой. Признаться, искушение согласиться было велико. Хотелось повидать мелких двойняшек, подросли ведь за то время, что я здесь учусь. Но все же устояла. Не поддалась соблазну, пообещав, что обязательно приду порталом домой на каникулы. Тем более сессию нужно еще сдать. Учебу я точно не брошу, даже несмотря на то, что произошло со мной и Эйнаром. Потом я вспомнила про бал и засобиралась к себе в общежитие. Вот только вещи мои сейчас у ректора в покоях. Надеюсь, он еще в лазарете, и я смогу все забрать, не встречаясь с ним. При мысли о том, что вновь увижу его, услышу глубокий голос, почувствую аромат морозной мяты, меня разрывало на части от противоречивых чувств. Сердце прыгало в груди от волнения, когда я открыла дверь в ректорские покои. Поняв, что Эйнара нет на месте, разочарованно вздохнула. «Странно, я ведь не хотела встретить его здесь. Так почему же сердце ноет?» Ноги сами отнесли меня к широкой кровати, и рука прикоснулась к смятой подушке, на которой я спала в теле ректора еще совсем недавно. В голове вдруг всплыли картины, как я сама пришла в спальню к Эйнару, чтобы снять с него отпечаток ауры. Жаркие поцелуи, объятия, от которых кружилась голова в сладкой истоме. Я словно наяву снова ощутила их. В груди стало невыносимо тягостно, и правда меня ошеломила. Я влюбилась в Эйнара, в Айсара с ледяным сердцем, который не знает, что такое настоящая любовь. Надо уходить, пока Эйнар не вернулся. Я быстро покидала учебники в сумку, а вещи в магическую торбу, и выскочила оттуда, бежала по коридорам, как сумасшедшая. Влетев в свою комнату в общежитии, я плотно закрыла дверь и упала на кровать прямо в пальто. Как угораздило меня влюбиться в ректора! Как теперь учиться, видеть его каждый день? Слезы покатились по щекам от отчаяния. И я дала им волю, выплескивая напряжение, что скопилось внутри. Когда мне полегчало, я вспомнила, что скоро начнется бал. Гам в женской половине общежития уже свидетельствовал о том, что студентки вовсю готовятся к предстоящему грандиозному событию. Где-то хлопнула дверь и раздался хохот. Я улыбнулась, вытирая щеки рукавом. «Приятные хлопоты — это всегда заразительно». Вот наряжусь в платье, которое еще 3 месяца назад шила лучшая портниха города. Сделаю модную прическу. Эйнар увидит меня и обомлеет от такой красоты. Наверное. Воодушевившись придуманной картинкой, как у ректора при виде меня падает челюсть, я с особым усердием начала готовиться к торжеству. И вот я стою у зеркала и, довольная, разглядываю свой наряд. Синее платье сидит на мне идеально, подчеркивая фигуру в нужных местах. Легкий макияж выделяет глаза, придавая им загадочность и очарование. Я накинула манто, которое бережно хранилось в шкафу для таких случаев, схватила чехол с туфлями и побежала в главный корпус, где будет проходить королевский бал. Пульс стучал в висках, когда я зашла в большой зал. Там уже сновали курсанты и студентки. Волнение охватило меня, не давая спокойно дышать. Глаза судорожно искали знакомое лицо, которое стало родным и таким близким. Взглянув на потолок, я ахнула. Магический иней мерцал на темно-синем куполе зала, словно маленькие звезды на ночном небе. Колонны были украшены гирляндами из живых цветов в стазисе. Музыканты настраивали инструменты в своем углу, и легкая какофония мешала сосредоточиться. Я увидела Гелиана и Илону, которая висела у него на шее, и что-то шептала ему на ухо. Они отлично смотрелись вместе. Дракон в черном парадном мундире, словно жених, и девушка в легком белом платье, словно невеста. Я рада за подругу, хоть наша дружба и дала трещину. На другом конце зала я заприметила постамент с внушительными креслами, которые приготовили для королей и их свиты. Мелькнула голова Салаара, а рядом отец и мама. Мы договорились с ними, что тайну моего происхождения нужно сохранить. Я не хочу, чтобы ситуация повторилась, как в Иролийской академии, и мне не давали бы проходу еще и здесь. Поэтому я просто улыбнулась родителям, когда они заметили меня, и пошла дальше. Ректора нигде не было. Значит, он появится позже. Я выдохнула и немного успокоилась. «Привет, красотка!» Рядом нарисовался Юмар, прилизанный, словно его Дарнак слюнявым языком пригладил. Зато черный мундир с белыми эполетами хорошо смотрелся на статной фигуре курсанта. «Чего тебе?» — нахмурилась я, не желая общаться. «Злата, какая ты колючая!» — вздохнул парень. «Я просто хотел пригласить тебя на полонез, если не поздно». «Поздно!» — буркнула я себе под нос, отвернувшись. «Меня ректор пригласил». Зачем-то соврала я. «Понятно». Он поджал губы и, решив не связываться со мной, побрел прочь. Вдруг раздались фанфары, и организатор бала громко объявил на весь зал. «Его Величество Вермонт Мортен! Его Величество Грендари от Лонскот! Ее Высочество Лайна Мортен и Его Светлость Эйнар Логмер!» Я замерла. Внутри все похолодело, когда за двумя королями в зал вошли ректор и принцесса, которая держала его под руку и улыбалась, словно сытая кошка. Музыканты встрепенулись, и торжественный полонез заиграл, стуча набатом в моем сердце. Эйнар вытянул руку, и вместе с принцессой они первыми пошли по кругу, исполняя фигуры танца. «Значит так, да? Ректор решил открыть бал не со мной, а с принцессой? Может, они снова жених и невеста?» Пара прошагала мимо. Эйнар развернулся, и его льдисто-голубые глаза посмотрели прямо на меня. У меня внутри все перевернулось от его обжигающего взгляда.